Продолжение чтения жития преподобной Матери нашей Марии Египетской, благослови святейшей Владыка Пречистой. И это молитва не Господи Иисусе Христе Божий наш, помилуй нас. Аминь. Вот что рассказала пустынница о себе. Я родилась, говорила она, в Египте. 12 лет, отвергнув любовь родителей, я ушла в Александрию и там потеряла девическую чистоту. Без стыда и ужаса не могу даже теперь вспомнить о тех мерзостях, какие я тогда допускала в своей жизни. 17 лет я предавалась ужаснейшему распутству. И вот однажды, в летний день, я увидела толпу людей из Египта и Ливии, направлявшихся к морю. Я спросила у кого-то, куда они спешат. Тот мне ответил, что они отплывают в Иерусалим на праздник воздвижения Христа. Я отправилась с ними, не имея ничего, чем бы могла заплатить за проезд и прокормление. Я была уверена, что мое распутство доставит мне все нужное, и потому с бесстыдством пристала к молодым людям и с ними взошла на корабль. Я утопала в мерзостях на пути и тоже, если не более, делала в Иерусалиме. Наступил праздник воздвижения креста. Все шли в церковь. Пошла и я с другими и вошла в притвор. Но когда я дошла до дверей, невидимая Божия сила отбросила меня от входа. Все входили, и никому никто не препятствовал. А я 3-4 раза пыталась войти в храм, и всякий раз невидимая рука не допускала меня, и я оставалась в притворе. В смущении стояла я в углу притвора и думала, по какой вине я не могу войти в храм Божий? Спасительная сила Божия озарила, наконец, мои душевные очи, и я все поняла, когда обратила взгляд на мерзость моей прошедшей жизни. Плача, я била себя в грудь, грудь горько стонала. Наконец, рыдая, я подняла глаза и увидела на стене икону Божией Матери. Долго молилась я Небесной Владычице, чтобы она смиловалась надо мной, великой грешницей, и открыла мне вход во святой храм. Потом с трепетом и надеждою пошла к дверям церкви, и меня боли уже не удерживала никакая сила, так что я могла вместе с другими войти и поклониться животворящему Христу. Из этого я ясно убедилась, что Бог не отвергает кающегося, как бы грешен он ни был. Облобызав крест Господень, я возвратилась к образу Пресвятой Богоматери и издала благодарность за милость, прося наставить меня на путь покаяния. Тогда, как будто издалека послышался голос: «За Иорданом найдешь полное успокоение!» Я со слезами воскликнула: «Владычица Богородице, не оставь меня. И потом последовала невидимому голосу. На пути кто-то дал мне 3 монеты со словами: «Прими это, мать!» С 3 хлебами, купленными на эти деньги, я пошла за Иордан по указанному мне другими пути и на закате солнца дошла до церкви Иоанна Крестителя среди Иордан. После молитвы в церкви я мыла лицо и руки водою этой священной реки и возвратилась опять в храм, где причастилась животворящих тайн Христовых. Подкрепив себя половиной 1 хлеба, я заснула на земле, а утром переправилась на другой берег Иордана в небольшой лодке. Так, наконец, я достигла пустыни, где и живу в ожидании от Господа спасения от телесных и душевных страданий. Пустынница умолкла. Она принесла таким образом исповедь за сими в своей прошлой греховной жизни, но ничего не поведала о своей жизни в пустыне. Но старец настойчиво молил ее сделать и это, и тогда, уступая настойчивой просьбе Зосимы, пустынница рассказала ему следующее. Она уже 17 лет прожила в пустыне. Когда были съедены оставшиеся 2,5 хлеба, она продолжала питаться растениями. Ужасная борьба с различными невзгодами продолжалась очень долго. Пустынница страдала очень часто от голода и жажды, и эти страдания еще более становились мучительными, когда ее преследовали мысли о мясной пище и вине, которыми она наслаждалась в Египте. Или когда злой дух воскрешал в ее памяти блудные песни, к которым она привыкла. В этой тяжелой борьбе со своими безумными страстями, как с лютыми зверями, она находила успокоение только в горячей молитве, возносимой к Богу и Пресвятой Богородице. Одежда пустынницы истлела от ветхости и распалась, и тело ее подвергалось влиянию всех перемен года. Летом его жгли раскаленные лучи солнца, зимою терзал холод. Не раз она, как бездыханная, падала на землю, сожженная или обледенелая, претерпевая душевные и телесные мучения. Но Царица Небесная не отказывала ей в своей помощи. Вспоминая, говорила Зосиме пустынница: «От каких зол избавил меня Бог? Я нахожу для себя неистощимую пищу в надежде на спасение. Всесильное Слово Божие питает и покрывает меня, ибо не одним хлебом жив будет человек. И совлекшиеся греховного одеяния не имеют убежища, укрываясь среди каменных расселин». Услыхав, что подвижница произносит слова из Священного Писания, старец Зосима спросил, не изучала ли она его. За все время своей жизни в пустыне, ответила она, Я никого не видела из людей, кроме тебя, и по книгам не училась. Голос Божий, раздающийся в сердце, один наставник мой. Но довольно, довольно мне говорить. Заклинаю тебе воплощением Слова Божия, молись за меня грешную. Засима со слезами произнес, да будет благословен Бог, совершающий бесчисленные чудеса. Благословен Бог за милость ко мне. Воистину ты, Господи, не отвергаешь стремящихся к тебе. Пустынница стала затем умолять старца именем Спасителя не говорить о ней никому, ничего прежде ее смерти. В следующем году произнесла, наконец, она: «Не выходи, отче, из монастыря с другими в начале поста, да тебе и нельзя будет выйти. Великий же четверг, приходи на берег Иордан и сподоби меня причаститься тела и крови Христовых. Затем передай отцу Иоанну, настоятелю обители, в которой ты подвязаешься, чтобы он более внимательно смотрел за собой и стадом своим». Когда в следующем году, в начале Великого Поста, все братья монастыря выходили в пустыню, старец Зосима лежал больной. Тогда-то он вспомнил слова пустынницы и, стремясь исполнить ее желания, отправился в Великий Четверг со святыми дарами к Иордану. Здесь он увидел, как святая пустынница, осенив воду крестом, прошла по воде, как по суше. Зосима по ее просьбе прочитал символ веры и молитву Господню, потом причастил ее. Тогда она с поднятыми к небу руками воскликнула: «Ныне отпущаешь и рабу твою, Владыко, по глаголу твоему с миром, яко видишь ты, очи мои, спасение твое». Затем, обращаясь к старцу, сказала: «Умоляю тебя, отче, прийти в следующий пост к тому ручью, где ты прежде беседовал со мною». Из предложенной Зосимою пищи пустынница взяла только 3 пшеничных зерна и снова, как прежде, осенив крестом с крестным знаменем Иордан, отправилась через реку по воде, как по суше, и удалилась в пустыню. Зосима по обычаю монастыря в следующем году опять удалился в пустыню и направился к тому месту, где впервые увидел подвижницу. Но теперь он уже не застал ее в живых. Она лежала со сложенными на груди руками и с обращенным к востоку лицом, и у головы ее на песке было начертано: «Погреби, Авва Зосима, здесь тело смиренной Марии, отдай прах праху, моли Бога за меня, скончавшуюся в месяце апреля, в первый день после приобщения божественных тайн». Прочитав положенные на погребение псалмы и молитвы, Зосима похоронил тело святой в яме, которую вырыл пред старцем лев. И, вернувшись в монастырь, рассказал братьям о всем случившемся по слову Божию. кончина преподобной матери нашей Марии Египетской, явившей своей жизни бездну греха и высоту благочестия добродетели и доказавшей всей своей жизнью, что Господь желает всем спастись, последовало 1 апреля 522 года в царствование Юстина Старшего. Аминь. Молитесь Богу о нас, воздержание по мнению, что